Нападение на христиан со стороны языческих ученых и философов. Христианская церковь в первые века своего существования подверглась нападению и со стороны языческой научной литературы. Тацит и Плиний-младший, не входя в сущность христианства, именовали его суеверием, первый – пагубным, а второй – грубым и безмерным. Ополчились против христианства представители стоиков, эпикурейцев, неоплатоников. Им представлялось странным и нелепым то, что люди, неученые, вышедшие из низших классов населения, осмеливаются решать вопросы, над которыми издавна трудились их великие умы. Стоики презирали христиан за грубы, в их понимании фанатизм, упорство и мучеников за их святое одушевление. В половине II века Флавий Ариан, ученик Эпиктета, приписывал им помешательство. Стоик император Марк Аврелий презирал их за суеверие и преследовал. Для эпикурейцев, которые человеческое бытие ограничивали одним только чувственным миром, надсмехавшихся и над языческим миром, возвышенное учение христиан представлялось блужданием по воздуху. Представитель этой школы Лукиан Самосадский около 180 года в своем сатирическом сочинении о смерти Перегрина дерзко и неосновательно высмеивает общество христиан, страница 44. Другой эпикуреец Цельс, около 150 года, усвоивший идеи платонической школы, собрал все, что тогда говорилось языческими учеными против христианства. Он старался опровергнуть христианство научными приемами. В его понимании христианство – произведение презираемого иудейства. То, что в нем истина, взято у греческих философов. Цельс объявляет христианство опасным для всех общественных и политических учреждений. Неоплатоники принимали в свое миросозерцание и религиозные веры язычников. Не исключали они из него и христианство, признавали основателя его, Иисуса Христа, великим и святым, причисляя его к мудрым и благочестивым мужам древности. Представителем такого направления философии был Аммоний Сак, живший в Александрии в конце II века и начале III веков. И ученик его Плотин, основавший около 240 года свою школу в Риме. «Под влиянием неоплатоников, – пишет Евграф Смирнов, – в языческом обществе с III века началось оживленное религиозное движение, разрешившееся религиозно-философским эклектизмом, направлением крайне неопределенным, следуя которому каждый мог составить особое религиозное миросозерцание. Известны даже личности римских императоров, которые держались в религии эклектического образа мысли. Таковы Гелио Габал, Александр Север, Филипп Аравитянин и, по всей вероятности, Констанций Хлор. Но если эти государи, усвоившие философию неоплатоников, не как мыслители, а как люди, искавшие правильных религиозных понятий, не считали нужным вооружаться против христианства, то рьяные поборники неоплатонизма не могли оставить его в покое. Имея в виду основную задачу своей системы дать обществу религию, хотя бы и составленную из тех же религиозных систем, но очищенную от грубого материализма философскими воззрениями, религию по их понятию совершенную, они относились неприязненно к христианству, которое не делало никакой уступки в пользу их системы. По-прежнему оставалась единственной истинной религией в мире, религию божественную, без всякого слияния с языческими религиями и философией. А это-то и было противно желаниям неоплатоников, стремившихся преобразовать его в свою систему. Первым из неоплатоников начал полемику против христианства Порфирий, родом из Тира, ученик Плотина, 233-304 годы. Из сочинений его наиболее замечательны два – 15 книг против христиан и о философии оракулов. Евграф Смирнов пишет, «Общее воззрение у Порфирия то, что основатель христианства Христос был муж благочестивым. Он сам не желал, чтобы его почитали за Бога, но его последователи будто бы дошли до такого ослепления, что сделали его Богом». По отзыву церковного историка Евсевия, Порфирий, написавший против христианства сочинение, в котором, порицая святые книги, касается их толкователей, и не могший найти ничего худого в христианских догматах, за недостатком доводов, прибегает к ругательству и нападает на изъяснителей. С еще большей лживостью выступил против христиан неоплатоник Иерокл, написавший сочинение в двух книгах под названием «Правдивое слово христианам».